Житие святой мученицы Шушаники, княгини Ранской. Память 28 августа, 10 сентября. Мученица Шушаника, княгиня Ранская, представление 475 год, была дочерью известного армянского военачальника Вардана. Настоящее ее имя – Вардандухт, в честь отца, а ласкательное – Шушаника. Она вышла замуж за Петиахша Варскена, который, изменив Христу, стал вероотступником. В 8-й год правления шаха Пироза Варскен отправился к Тизифон, где была резиденция персидского шаха, и стал маздеистом, огнепоклонником, чтобы угодить шаху. Узнав об этом по возвращении мужа, святая Шушаника не пожелала продолжать супружеской жизни с отступником от Бога. Она оставила дворец и стала жить в небольшой келье недалеко от дворцовой церкви. Духовник царицы Яков Цуртавели, впоследствии автор ее жития, повествует, что святая царица, узнав о намерении мужа прибегнуть к силе, исполнилась решимости твердо стоять в вере, несмотря ни на какие уговоры, угрозы и мучения. Отвергнув домогательство Варскена 8 января 469 года, она была подвергнута им избиению и закована в кандалы, а 14 апреля 469 года заключена в темницу крепости, где находилась 6,5 лет. 6 лет она пробыла в заключении и украсилась добродетелями, постом, бодрствованием, стоянием на ногах, неослабными поклонами и непрерывным чтением книг. Она сделалась духовной цивницей, освещающей и украшающей темницу. К темнице приходило много страждущих, при этом каждый, по молитвам блаженной Шушаники, получал от человеколюбивого Бога то, в чем он нуждался. Бездетные – детей, больные – исцеления, слепые – прозрения. Тем временем Варскен обратил в огнепоклонство детей святой Шушаники, которые перестали навещать заключенную мать. На 7-м году заточения у святой Шушаники открылись на ногах и теле язвы. Джоджик, брат Патиахша Варскена, узнав, что блаженная Шушаника приближается к смерти, проник в темницу вместе со своей женой и детьми и просил у святой Шушаники: «Прости нам вину нашу и благослови нас». Святая Шушаника простила и благословила, сказав: «Вся здешняя жизнь мимолетна и непостоянно, как цветок полевой. Кто посеял, тот и пожал. Кто расточил для нищих, тот собрал. Кто пожертвует собой, тот обретет». Накануне блаженной кончины святой мученицы ее навестили в темнице католикос архиепископ Грузии Самуил I, епископ Иоанн и духовник мученицы Яков Цуртавели. В течение всех 6 лет он постоянно навещал и утешал заключенную. Придворный епископ Афоц Фотий причастил святую Шушанику. Ее последними словами были: «Благословен Господь Бог мой, ибо с миром легла и заснула». Кончина блаженной мученицы наступила 17 октября в праздник мучеников Бессеребренников Космы и Дамиана, и именно в этот день Древняя Церковь праздновала ее память. Мощи святой мученицы Шушаники покоились вначале в храме города Цартага. Цартагский храм через некоторое время перешел в ведение армянского епископа Монофизита, и католикос-архиепископ Грузии Самуил IV перенес святые мощи Шушаники в город Тбилиси, где они были положены в 586 году в пределе Метехской церкви с южной стороны алтаря. Вероятно, в связи с этим память святой Шушаники была перенесена с 17 октября на 28 августа.